Глава 33. Немцы взяли троих. Двое были уже немолодые, перепуганные и жалкие. Их вытащили из какого-то овина, где они прятались, побросав оружие. Третьему было лет 20-25. Когда его брали, то разбили голову прикладом и пропороли руку штыком. Возбужденно размахивая руками, кто-то говорил: «Ну что ты будешь делать? Как даст-то Тимка-то с приступа кувырком? Я за ним, а он уже и не живой совсем, Тимка-то. Ну что ты будешь делать? Мы туда, он в нас, и вон, смотри. Ну тут я его как целил-то в грудь, а он рукой закрылся и по голове меня гранатой, а? Еле скрутили». Молодой немец отвечал коротко и равнодушно: «Найн, нихт, нихт, их вас нихт», или просто пожимал плечами, и лицо у него было какое-то сонное. Оживилось оно только, когда Мефодий Алексеевич огорченно сказал: «Так что ж это, Шисен? Придется это, Шисен?» И вздохнул, показав немцу: «Шисен, Ферштейн, немец». Тот улыбнулся одной верхней губой и сказал, чуть сощурившись: «Хайль Гитлер!» «Это вот...» — командир покачал головой и вздохнул. «Ну, как это тут?» «Мы шли, шли, шли куда-то кругом по 14 часов в сутки. Из тяжелораненых 5 умерли. 60 человек мы потеряли в боях и стычках, включая сегодняшнюю. Наша борьба превратилась просто в борьбу за выживание. Мы ничего не взрывали и не поджигали, нападали только когда без этого просто нельзя было обойтись. Деревни стояли и так дотла ограбленные немцами, а нам тоже надо было есть. Временами мне начинало казаться, что Мефодий Алексеевич перестал понимать, что делать. Да что там, временами мне казалось, что я сам перестал понимать, что делаю. На допросе мне делать было нечего, да и тошно было на это смотреть, поэтому я сам напросился искать по селу продукты. Об этой стороне партизанской жизни я, если честно, никогда не задумывался. И она была ужасна. В избе, куда мы вошли, была женщина и 3 детей на печи, девчонки лет по 8-10. Они неотрывно следили за каждым нашим движением, а женщина просто сидела и молчала. Так было с самого начала, когда мы вошли. Дядя Степан спросил: «Продукты есть?» Грубо и коротко. Женщина покачала головой и безучастно смотрела в стену, пока мы рыскали по избе. Ничего не было, только тараканы шарахались из темных углов. Наконец я встал на приступку печи и начал стволом МП ерошить тряпье возле девчонок. Там оказался мешочек с мукой, 2 кг, и кулек картошки такого же веса. Девчонки, до тех пор молчавшие, в один голос заплакали. Я перекинул продукты дяде Степану, и женщина тихо сказала: «Немцы все забрали, а теперь вы последнее возьмете. Как жить?» «Пиши расписку, шалыга», – кивнул дядя Степан. Я присел к столу, достал бланки. Женщина бледно улыбнулась: «Бумажкой вашей их кормить», – она кивнула на печку. «Или разом пойти, да и в речку». «Ты ж сознательная гражданка, советская гражданка», – сказал дядя Степан, хмурясь. «Ну что ж теперь?» «Сознательность на хлеб не намажешь», вздохнула она. «Мне было бы легче, попытайся она отнять еду, наброситься на нас, если бы она ругалась, что ли». Но она молчала, а девчонки тихонько плакали на печке. «Скажу я про вас немцам, как придут, может, они едой помогут». «Что ты скажешь?» – без злобы сказал дядя Семен. «Они про нас и так знают. Не накликай беду как-нибудь». «Написал, Бориска?» «Написал», — я вздохнул. «Вот, возьмите». И придвинул бумагу по столу к женщине. «Взятое будет возвращено или оплачено по восстановлении советской власти в вашем населенном пункте». Она пожала плечами, свернула бумажку и, поднявшись, убрала за икону в углу. И сама осталась стоять под ней, спрятав руки под старый фартук или что-то вроде того. Так она и стояла, когда мы выходили. А самое ужасное, что я, жалея ее, ощущал себя в своем праве. И дело было не в том, что я хотел жрать. Просто хотел жрать, хотя и это немало. Я защищал страну, и я был ценнее и ее, и трех ее дочек, потому что они не защищали. Это была чудовищная логика, за которую надо расстреливать. Но она была справедливой, потому что на другой чаше весов лежали жизни сотен тысяч таких женщин и девочек, обреченных на истребление и вымирание планом ОСТ. И я знал, что это не выдумка советской пропаганды. Я защищал их, и чтобы защитить тысячи, обрекал на голодную смерть десятки. Трудно понять и еще труднее принять, верно? Особенно, сидя возле лампы с книгой, разоблачающей преступления советской власти. Когда тепло и кофе в стакане рядом. И можно рассуждать на темы отвлеченного гуманизма, и деньги есть, и магазин за углом открыт круглые сутки. Мы не поймем друг друга. Я бы, прежний я и сам не понял бы, и не узнал бы себя в исхудавшем мальчишке, одетом в трофейный масхалат, перетянутый ремнями и вцепившимся в МП, в вечно голодном мальчишке, у которого временами кружится голова. Когда мы вышли из избы, то от сарая совсем рядом послышалось истошное «Найн! Найн! Найн!» И, повернувшись в ту сторону, я услышал экономные выстрелы и успел увидеть, как падают трое немцев, пришитые пулями к бревенчатой стенке. Мефодий Алексеевич, не поворачиваясь ко мне, морщил лицо, развел руками, когда я подошел ближе. «Ну что это будешь делать? Жалко и все, тут это, Бориска». Он повернулся, наконец, в глазах было горестное недоумение. «А тебе это не жалко?» «Они нас обжалелись», — хмуро сказал Сашка, стоявший тут же. «Не об них это речь», — вздохнул Мефодий Алексеевич. Я подмигнул Сашке, и мы отошли в сторону за сарайчик. Я расстегнул штаны и пристроился к стенке. Сашка встал рядом. «Та бумажка у тебя?» — спросил я. Сашка кивнул. «Я, кажется, догадался, как можно найти дятла, если он еще жив». «Как?» – Сашка сосредоточенно поливал стенку, стараясь выписать именно так слова «Гитлер капут». «Сил не хватит», – хихикнул я, поняв его намерение. «А довольно просто, надо сказать. Я сейчас расписку в избе писал, и меня как ошарашило. Там же строчки есть, текст. Надо собрать образцы почерков и... А если он почерк изменял? А нафига, если бумага должна была попасть только к немцам?» «Так», — Сашка задумчиво посмотрел в небо. Я засмеялся. «Слушай, застегнись, а то похоже, что ты занимаешься анонизмом». «А ты им правда занимаешься?» «Чем?» Сашка, кажется, на самом деле не расслышал вопроса. «Соберем образцы, вроде как дополнительную клятву в соблюдении секретности даем. Там слово «секреты» есть? Вот и что-нибудь вроде «клянусь соблюдать партизанские секреты», ну, что-нибудь еще». «Ого!» – я уважительно покачал головой. «Точно, так вообще просто. Пошли к командиру». «Не пойму, зачем это надо?» – проворчал Рэм. Рэм Тухманов и Илья Баландин были нашими новенькими, которых тоже отобрал Сашка. Он их знал до войны и ручался, что ребята надежные, но я их невольно сравнивал с Олегом и Димкой, и пока был недоволен. Сложилась такая ситуация, что я при Сашке был в отделении кем-то вроде того же комиссара. Смешно. «Затем», — отрезал я, — «А если кто писать не умеет, такие есть. Отдельный список составляйте, потом я текст на машинке набью, а они подпишут. «Все, разошлись. Мы встали лагерем в этой самой деревне. Она называлась смешно «Синие яблоки». Кто его знает почему. Тут хватало брошенных домов, мы заняли несколько у самого леса с видом на дорогу. Немцев тут хоть и было всего десяток, но и их скоро начнут искать, так что надо было быть готовыми». «Мысль хорошая». Хопканин полусидел на скамье и потирал грудь, покашливая. «Вот сволочи, как засветили! Когда ж я своим ходом пойду?» «Ты, ах ты, Чета, не спеши!» — отмахнулся Мефодий Алексеевич. «Нам еще шагать и шагать!» «Мысль это да, мысль это неплохая, только это, в гестапо не дураки!» «А мы тоже не пальцем деланные!» — возразил я. «Это раз. И потом, товарищ командир, вы что думаете, они к нам, как в книжке, своего офицера заслали? Наверняка тот же местный. Чем-то купили или запугали. Это два. Ну что ему мудрить, хитрить? Написал, сунул в почтовый ящик, получил рекомендации, сжег». «Ну, может, это и так?» Вздохнул Мефодий Алексеевич. «Ефросинья Дмитриевна, ужин-то это какой-никакой есть?» «Сдадут нас местные», вздохнул Корягин. «Кто-нибудь точно сдаст». «А ну это и хорошо», кивнул командир задумчиво и больше ничего не стал объяснять. В этой избе помещалось командование отряда. Мы, разведчики, Ромка и Витюха, они оба уцелели. Но о планах знали только командиры и мы с Сашкой. Да и то командир отмалчивался о том, что будем делать завтра. Не хуже все того же Сципиона. На стол вывалили вареную в мундире картошку. Жуть, аж по две штуки на человека. Потом тетя Фрося бухнула открытую банку рыбных консервов. У меня аж в животе запело. И сказала... «Нехорошее это дело, ведь последнее забираем у людей». «Ефросинья Дмитриевна», вздохнул командир и махнул рукой. Потом попросил: «Бориска, спой что-нибудь, какую сам захочешь». «Сначала поем», помотал я головой. «Жрать хочу больше, чем ебаться». Все заржали. Юлька, дотянувшись, треснула меня по затылку как раз в тот момент, когда я вгрызся в картофелину, и я обжег язык. Снятся мне перелетные птицы из далекой и правильной песни, и казенные стены больницы вдруг становятся узки и тесны. И луна над моим изголовьем манит светом меня из постели, и бинты, проржавевшие кровью, превращаются в алые перья. Я пел песню Розенбаума за 60 лет до того, как ее сложат. Пел и видел с ужасом, что сидящие вокруг понимают ее. Понимают! А вы понимаете, я бы мог спеть ее на Руси русским людям в любом с незапамятных времен веке, и они бы поняли. Еще не выросло на нашей земле такого поколения, которое не поняло бы таких песен. И мое оно не исключение, хотя оно еще не выросло. Его тоже что-то ждет. Афган, Чечня, Третья Отечественная, не знаю. Но исключений не было в нашей истории. Я просто успел раньше остальных. Тихо, медсестричку не побеспокоил. И от этой великой утраты я подумал слабеющим мозгом. Видно, в чем-то мы все виноваты. Слишком рано летим к своим звездам. Отыскал наконец-то... Тетя Фрося вздохнула. Зинка, нахмурившись, терзала ремень снайперки. Юлька тревожно смотрела на меня. И прощайте всех. все те, кто не с нами. До свидания всем, кто воюет, и прощайте все те, кто не с нами. «Бориска, Бориска!» — сказал Мефодий Алексеевич и с треском прокашлялся, покрутил головой. «Ну, это, давайте кипяточку выпьем». Мне вдруг стало смешно. Меня иногда разбирал смех вот в такие именно моменты. Кипяточку. И ведь я буду пить этот кипяточек, и мне будет хорошо, как будто я пью горячий какао в закусочной на углу, куда мы часто бегали. И после этой картошки в мундире и кусочка замученной шведской сельди, сволочи, немцев кормят, а еще нейтралы. Я вполне способен ощутить себя сытым, хотя раньше от такого ужина я пришел бы в ужас. Вернее сказать, это вообще не ужин. С другой стороны, наверное, в моем времени масса людей ест и хуже. «Сахару-то и в приглядку не стало», — обвиняюще заявила тетя Фрося. «Хоть бы сахарин где достать». Примечание. Сахарин. Сахарозаменитель сладкий на вкус, но ничего не дающий организму и не усваивающийся им. Руководство сделало вид, что не слышит ее. Тетя Фрося отхлебнула кипятку и обратилась к девчонкам. «Вот, девки, смекайте, на что мужики годны. Кровь друг другу пускать и все. Да если взяли меня, да какую фрицевскую мать, посадили рядом друг с другом и спросили, хотите, чтобы ваши дети друг в друга железками тыкали? Да разве мы согласились?» «Ты не согласилась бы», — подал голос Хокканин, — «а у них разные есть». «Бреши, Ахтыч!» — отмахнулась рукой тетя Фрося. «Никакая мать своему сыну смерти не пожелает». Интересный разговор остался без продолжения. Явились наши ребята, притащившие с собой кучу блокнотных листочков и короткий список неграмотных. Мы с Сашкой перемигнулись и ушли на крыльцо. «Внимательно надо смотреть», — Сашка разложил на колени донесение. Я молча кивнул и стал перебирать листки, передавая их Сашке. Текст был короткий, почерки разные, в глазах рябило, и мне внезапно захотелось бросить свою идею, а еще больше захотелось, чтобы похожего не было. Но Сашка уже отложил два листка, и как раз когда он откладывал второй, я задержал очередной в руке и сказал: «Вот». Сашка вырвал листок у меня из рук и замер. «Да». Он поднял на меня глаза и прикрыл их, тяжело выдохнув. Я так надеялся, что он убит. Витька Поколюжный, партизан из первого взвода, запираться не стал. Он только увидел два лежащих рядом на столе листка и сел на лавку, свесив голову. Олег снял с него карабин и ремень. Тот не сопротивлялся, лишь глухо сказал: «Пощадите, я не за себя». «Ты ж это, с самого начала с нами». Мефодий Алексеевич налил себе еще кипятку. «Так это, ты уже шел как агент или это, потом завербовали?» «Потом». Витька, еще совсем молодой мужик, передернул плечами. «Я жене сказал, что на заработки пойду, а как они прознали, ума не приложу. В конце декабря, когда за дровами ходил, прямо возле лагеря подловили. Ну и, говорят, жену твою повесим, сына в Германию, а ему год всего. Он про тебя и знать не будет. Пощадите, товарищи». «Рассказать не мог?» Хокканин откашлялся. «Мы бы и жену, и сына сюда, в отряд». «Не выжили бы они», — тоскливо ответил Витька. «Разве же это жизнь? Не выжили бы». «И ты все это время это докладывал?» – спокойно спросил командир. Агент кивнул. «Да, тайники только менялись. А так я фрицев больше и в глаза не видел». «Гад!» – вдруг крикнул Ромка, слетел с лавки, подхватил свой карабин и в упор бабахнул в Витьку. Промазал, тот дернулся всем телом, но остался неподвижен. На Ромку навалились ребята, но никак не могли его скрутить. Он колотился уже в настоящем припадке и что-то кричал. Я понял, что вжался в стенку и с трудом сумел расслабиться и отвести глаза от бьющегося в руках наших мальчишки с безумным лицом. Зинка в конце концов взяла его на руки, как маленького, и начала укачивать. «Ну что тут скажешь?» Мефодий Алексеевич оставался совершенно спокоен. «Это гад!» «Гад! Гад!» – закивал головой Витька. «Но это гад не сам по себе!» – Мефодий Алексеевич вздохнул. «А это произведенные в гады! Это все ж не то! Семью твою мы это вытащим! Сейчас ты это с фрицами общаешься?» «Сейчас нет. Приказано было, если отряд уцелеет, ждать, пока на базу станем». «Ясно это дело. Вот тогда и будешь им слать донесения, как и я скажу». «Заподозрят они, если мои в лес уйдут». Он впервые вскинул голову, и глаза ожили надеждой. «Так обставим, что это не заподозрят. Ты им вон это, какую услугу оказал, считай весь отряд это на блюдечке. Только это, чё не обдумай, вешаться или это, стреляться», — повысил голос командир. «Вину это, искупать надо. Никто, кроме нас, вот это, кто тут про это больше ничего и не узнает. Иди, это, оружие ему отдайте». «Как думаешь, правильно?» Я ждал, что Сашка ответит сразу и безапелляционно «нет». Но он сорвал стебель чертополоха, хлестнул им по сапогам и пожал плечами. По-человечески неправильно и правильно тоже, а по-командирски правильно со всех сторон. «Я, Борька», — он посмотрел на меня и понизил голос, «если бы вдруг мамка оказалась живая, и мне вот так...» «И ты?» – я затаил дыхание. «Я бы застрелился», – так же тихо сказал Сашка. «А ты?» К счастью, мне не пришлось отвечать на этот страшный вопрос. Мефодий Алексеевич окликнул нас с крыльца, но потом махнул рукой и подошел сам. «Это дело вот какое?» – он вздохнул. «Надо нам это в родные места подаваться». Это мы кругаля дали, а все фрицы знают это, где мы. Со следа их это сбить надо. Одна группа это пойдет лесами путлять. Да и это с шумом, с громом. А вторая это большая, тишком обратно. Там они нас это не сразу и искать подумают. «Ясно», — сказал я. «Со следа немцев сбивать мы будем». Командир вздохнул вновь. «Поперек сердца мне это дело», — признался он. «А только это остальные девки, бабы, раненые или те, кого это, ну, никак терять нельзя. И еще одно это есть». «Мы упертые», — снова сказал я. «Нам терять нечего. Ни детей, ни семей, ни кола, ни двора, а злости и ярости выше крыши. А смерти в наши дебильные годы не боятся, потому что еще не жили. Вы не стесняйтесь, Мефодий Алексеевич». Я это произнес без издевки. Я правда не чувствовал ни злости, ни страха, ни досады, ни обиды. Я правда видел и твердо верил, что ему больно и стыдно говорить нам это. «Мы разведка. Тот, кто выжил в первом бою, уже ветеран. Только патронов да гранат побольше», — так же спокойно сказал Сашка. «И взрывчатку возьмем, и девчонки пусть останутся». «Да, это точно», — поддержал я. К Командир почти неверяще смотрел, переводил взгляд с меня на Сашку и обратно. Потом лицо его задрожало, стало совсем старым, и он вдруг пал перед нами на колени. «Это ребятки, детки, Христа ради, простите, нас всех простите, весь это мир, что он такой, это простите, Христа ради!» «Встаньте, пожалуйста», — попросил я, а Сашка молча поднял командира с колен, и Мефодий Алексеевич обнял нас и прижал к себе. Или прижался к нам, потому что Сашка был выше его, а я выше Сашки.